Глава 38. Реплика сердца. Пижон недоступен. Странно. Я еще раз набрала номер, все то же. Откинувшись на подушку, я закрыла глаза. Вихрем пронеслись в моем воображении наши счастливые мгновения с Денисом. Мой день рождения, наши вечера, наши. Я проснулась от звука будильника. Вчера не заметила, как уснула. Даже не переоделась. А все же пора в универ. Это мое спасение. Пора уже увидеться с Этьеном и Жаком. Да и Артема было бы неплохо повидать, если, конечно, удастся его оттащить от палаты Адель. Я с тоской вспомнила вчерашние звонки Пижону. Чего я хотела? Что он ждет, что я ему позвоню? Глупая. Развлекался, наверное, с новой девушкой, вот и вырубил телефон. Я побежала в ванную и уже через полчаса, перепрыгивая ступеньки, входила в здание университета. За моей спиной шушукались, но я не обращала внимания. Плевать. Этьена не было на лекции, вероятно, он взял какой-то другой курс, и мы не совпали. В перерыве я встретила Жака. «Рад тебя видеть», – улыбнулся он мне белоснежной улыбкой. «Не хотел по телефону. Ты молодец. Если бы не твое чутье, даже не знаю, выжила бы Адель. А теперь все сложилось как нельзя лучше». «Что лучше?» – не поняла я. Я знала обо всем случившемся, ведь Этьен успел рассказать мне самую суть. «Мишель успел взять слово в самый нужный момент», – пояснил Жак. «Это было бы невозможно, если бы ты нас тогда к нему не отправила. И теперь его все боготворят. Клиенты, чьи дела еще не были рассмотрены, возвращаются к нему. Несмотря на всю бюрократическую головомойку. Это полная победа». «Жак, при чем тут победа?» Устало отмахнулась я. «Адель едва не погибла. Мишель, сам говоришь, чуть с катушек не слетел». «К его чести, он практически полностью восстановился», выпалил Жак, но, понизив голос, добавил. «Правда, он реально начал проповедовать. Но это ему даже идет. Особенно в нынешней ситуации. Эта роль святого только добавляет ему очков». «Да каких еще очков, Жак? Ты в своем уме?» Я начинала очень сильно злиться на этого циника в костюме. «Ну, вообще-то Жак прав». Рядом появился Этьен в своей любимой желтой рубашке, накинутой на футболку. «Все с точки зрения управления общественным мнением произошло настолько удачно, что не участвую я лично в этих событиях, я бы даже подумал, что это тщательно спланированная акция, причем начиная еще с плаката». «Ребята, вы в своем уме? Человек чуть не погиб!» Я кричала с ужасом, переводя взгляд с одного друга на другого. «Да никто и не говорит, что кто-то что-то планировал». Жак тоже взвился. «Мы тебе о том, что все произошло как нельзя лучше». «Идиоты!» – завизжала я, и без того заинтересованные студенты, проходящие мимо, остановились в ожидании сцены. «В нашем университете, видимо, это становится нормой». «Как вы можете вообще? Как вы смеете? Вы вообще бездушные? Вы тут рассуждаете, как кому повезло, а тем временем Адель лежит в больнице». «И это благодаря вам, Марсель». Сквозь толпу протиснулся Мишель и, улыбаясь своей грустно-доброй, всепонимающей улыбкой, смотрел на меня. «Если бы не вы с вашим другом, Марсель, Адель бы не спасли. Я бы этого не пережил. Марсель, вы спасли две жизни. Всегда помните об этом, пожалуйста. Не каждому дано совершить подобный подвиг, и не каждому дано с честью нести на себе бремя этого понимания». Я посмотрела на Мишеля и кинулась прочь по коридору. Мне хотелось просто бежать, бежать, бежать. Я залетела в одну из аудиторий, рухнула на пол и зарыдала. Почему эти слезы? Я не знала. Внутри что-то рвалось на части, на куски. Кровоточила и кричала. Я не могла это унять. «Марсель», – прошептал ласковый голос подле моего уха. «Расскажите мне, пожалуйста, что с вами?» Мишель опустился на пол подле меня и внимательно посмотрел мне в глаза. Будто легкую ширму поставили подле меня, что защитило от порывов ветра. Мне стало чуть спокойнее. «Я... «Я не знаю». Выдохнула я и уронила голову себе на колени. «Меня будто раздирает изнутри. Я будто там пожар, огонь. Но такой очень-очень черный. Он сжирает меня». «Вы очень устали, Марсель», — сказал Мишель своим бархатным голосом. «Это не главная причина. Главное в вашем сердце, что очень хочет любить, но вы ему не позволяете. Вот что полыхает в вас темным пламенем». «Я хотела», — всхлипнула я. «Я хотела ему позвонить, но он недоступен. Я не нужна ему, я уверена, я знаю». «Марсель, вы только нажали на кнопку вашего телефона. Вы лишь шевельнули пальцем и теперь отчаялись, что у вас ничего не вышло? Это вы-то?» Мишель удивленно усмехнулся. «Не узнаю вас. Ведь вы, если вам что-то нужно, горы свернете. Ну или двери вышибите». Я подняла на него глаза и слабо улыбнулась. «Вы думаете, что я должна...» «Вы должны делать то, что считаете правильным, Марсель». «Но я не знаю, что правильно». Я помотала головой, будто расталкивая лезущие в голову мысли. «Ваше сердце знает», — улыбнулся Мишель. «Красивые слова», — поморщилась я. «На деле это ничего не значит». «Это не красивые слова, Марсель. Это тот образ, та картинка, что мучает вас. Ваше желание, в котором вы сами себе не хотите признаваться. Это желание, жгучее желание оказаться рядом с конкретным человеком. И разум, который блокирует порывы вашего сердца. Научитесь слушать не только голос разума. Настройте диалог с сердцем». Мишель встал и направился к выходу из аудитории. У дверей он обернулся и добавил: «Если вам понадобится небольшой отпуск, деканат охотно предоставит вам весенние каникулы в удобные даты, учитывая ваш вклад в сохранение репутации университета. Как вы могли уже понять, тот факт, что Адель осталась жива, уберег от краха очень многих людей». Мишель ушел, а я осталась наедине с двумя словами, пульсирующими в голове. «К Денису!» Диалог съежился до емкой реплики.